Глава 4. Уилл ел красную рыбу, то и дело посматривая на свою будущую аудиторию. Сотни людей наслаждались тем же блюдом, что и он. Справа от него на трибуне доктор Сол Стайн произносил вступительную речь, но без особого успеха. Наконец, словно водитель на вираже, он все же вырулил снова к главному. «Леди и джентльмены, мы имеем честь приветствовать на нашей конференции специалиста высочайшего уровня, человека, чьи революционные исследования в области анестезиологии будут опубликованы в следующем номере медицинского вестника Новой Англии». Взрыв аплодисментов на несколько секунд перебил Стайна, и он улыбнулся. «Сегодня вашему вниманию будут предложены основные моменты этой работы, написанный по результатам клинических испытаний, которые проводятся в медицинском центре университета Джексона. Лично для меня удивительнее всего то, что анестезиология, реаниматология – вторая специальность докладчика, кстати, уроженца нашего штата, овладеть которой он был вынужден в силу неблагоприятных обстоятельств. Нам, можно сказать, повезло, что так получилось, ведь иначе...» Громкий писк прервал Соло чуть ли не на полуслове. 500 докторов, в том числе и Дженнингс, машинально потянулись к поясам. В следующую секунду волна смеха захлестнула конференц-зал. Собравшиеся дружно вспомнили, что они, пусть в краткосрочном, но отпуске, а пейджеры остались дома. А Уилл даже на конференции боялся остаться без связи. Пищал не его аппарат, но на всякий случай он временно включил виброзвонок. «Кому звонят, черт возьми?» — загремел с трибуны Стайн. «От больных и в буреваж не скрыться». Выждав момент, когда смех утихнет, он продолжал. «Я мог бы еще час говорить о докладчике, но, думаю, не стоит. Скоро принесут десерт, так что Уиллу пора начинать. Леди и джентльмены, доктор Уилл Дженнингс». Бурные аплодисменты наполнили темнеющий зал. Дженнингс поднялся и, прижимая к груди папку с рукописью, пошел к трибуне. «Говорят, выступление лучше всего начинать с шутки», — сказал Уилл. «Жена считает меня никудышним комиком, мол, лучше даже не рисковать. Но по дороге из аэропорта я вспомнил историю об урагане Камилла, которую слышал от старого фельдшера. О Камилле думал каждый, кто приезжал на побережье Мексиканского залива. Искореженные страшным ураганом деревья остались практически повсюду. В 69-м наш коллега работал здесь в скорой помощи, и едва буря улеглась, их бригаду одной из первых вызвали помогать пострадавшим. Шел сильный дождь, улицы были буквально завалены трупами домашних животных. Во время второго вызова тогда еще молодой фельдшер и его помощник увидели посреди дороги тело девушки в нарядном платье. Одна из дурочек, что во время урагана вечеринку устроила, решили они. Фельдшер подумал, что девушка мертва, однако, не желая отдавать ее без боя, провел стандартную процедуру. Восстановление сердечной деятельности и дыхания, искусственную вентиляцию легких и так далее. Ничего не помогало, и ребята сдались. На следующий день в морг пришли родственники опознавать тела погибших. Фельдшеру захотелось узнать, как зовут ту красавицу, но за ней никто не явился. Прошло несколько недель, а он все не мог забыть ее. А потом кто-то из санитаров рассказал, девушку, наконец, опознала мать. Оказывается, она умерла 2 годами раньше, а ураган вымыл тело с кладбища. Одинокие Фу и Фи утонули в море грубого мужского гогота. Воистину, нет более благодарной аудитории для извращенных шуток, чем пропустившая по паре рюмок доктора. Мой доклад будет кратким, но емким. Анестезиологов и врачей скорой помощи он натолкнет на определенное размышление, а остальных, надеюсь, просто заинтересует. Поможет мне в этом чудо современной техники, с которым я в свободное время забавляюсь. Весь прошлый год Уилл снимал клинические испытания на Canon XL1, студийную цифровую камеру, покупать которую его активно отговаривала Карен. Сколько часов он провел у компьютера, адаптируя отснятое для специальной программы, что должна была работать во время презентации. Готовый материал казался безупречным, но работа с жесткими дисками и видеоаппаратурой

Общеизвестно, релаксанты воздействуют прежде всего на мионевральное соединение. Дженнингс обернулся к телевизору, желая убедиться, что на экране отображается анатомическая диаграмма руки. Они прерывают нормальный поток импульсов от мозга к скелетным мышцам. Благодаря многочисленным репетициям в присутствии Карен и Эбби, Уилл мог рассказывать практически бездумно. Девушка в черном продолжала неотрывно смотреть на него. Она не улыбалась, но соблазнительный изгиб полных губ доказывал. Ее интересуют не только деполяризующие релаксанты. Несколько раз Уилл честно пытался установить зрительный контакт с кем-то другим. Однако взгляд, словно намагниченный, возвращался к молодой незнакомке. А почему бы и нет? Любой лектор выбирает из аудитории кого-то одного и на протяжении всего выступления обращается к нему или к ней. Так проще расслабиться, а речь получается естественнее. Итак, сегодня он будет говорить с девушкой в черном. Поворачиваясь к экрану, Дженнингс каждый раз чувствовал внимание незнакомки. Огромные глаза смотрели не отрываясь, а грива светлых волос напоминала Лорен Бакл в «Иметь или не иметь». Уилл не особенно любил блондинок, но в этой девушке было что-то особенное. Больше всего, даже в неярком свете голубоватого экрана Хитачи поражала удивительная симметрия ее тела. Отказываясь подчиняться голосу разума, взгляд Уилла блуждал по изумительной длины ногам, гибким бедрам и тонкой талии. Не тело, а песочные часы. Грудь не слишком большая, круглая, манящая. Открытое без бретелей платье выставляет на показ ключицы и сильные плечи. Грациозный изгиб шеи, высокие скулы, полные губы, а глаза. Они будто впились в лицо Уилла, бесстрашно отражая его заинтересованный взгляд. Дженнингс повернулся к телевизору. Проверить внешний видеосигнал. А когда снова посмотрел в зал, блондинка неспешно, с грацией, подтягивающейся львицы, закинула ногу на ногу. Короткое вечернее платье позволяло даже с подиума наблюдать за волнующими движениями бедер. Уилл почувствовал, что густо краснеет. Это, конечно, не Шарон Стоун, в основном инстинкте. Трусики девушка носила, но постаралась, чтобы он рассмотрел все, вплоть до дизайнерской бирки. Разве белое хлопковое белье, которое последние несколько лет носит Карен, может сравниться с этим шелковым чудом? Огромным усилием воли Дженнингс заставил себя сосредоточиться на тексте, но с ужасом понял, что порядком отстал от видеоролика. Пришлось на ходу перестраиваться и кое-как спасать выступление. Чуть заметная улыбка тронула полные губы мучительницы. Хьюи Коттон стоял на крыльце лачуги и смотрел на садящееся за темными деревьями солнце. Крошечные желто-зеленые искры мелькали между ветвями, словно фосфорицирующие отблески невидимого пламени. «Светлячки!» — радостно воскликнул гигант. «Интересно, в доме есть банка с завинчивающейся крышкой?» Он наслаждался игрой огоньков среди сгущающихся теней, когда из хижины послышался слабый стон. Блаженно улыбающееся лицо тотчас перекосилось от страха. Глубоко вздохнув, Хьюи с тревогой посмотрел на дверь. «Жаль, что тебя здесь нет, ма», — чуть слышно проговорил он. Стон повторился. Великан открыл сначала сетчатую дверь, потом основную, и, собрав все свое мужество, вошел. Сидя за кухонным столом, Хикки уплетал огромный сандвич с ветчиной и пил чай со льдом. «Угу, отлично», — похвалил он, вытирая рот. «И с соусом ты здорово угадала, не хуже, чем в Новом Орлеане. Во французском квартале как раз такие делают». «Так ты из Нового Орлеана?» — спросила Карен, упаковывая шприцы и инсулин в маленькую сумку-холодильник. «Ты что, слышишь орлеанский акцент?» «Ну, трудно сказать», — промолвила женщина. «По речи Джо однозначного вывода не сделаешь. Миссисипские интонации, естественно, преобладают, но есть и что-то другое. Похоже, Хикки некоторое время жил на юге». «Сейчас мы не будем подробно останавливаться на моей биографии», — заявил похититель, откусывая большой кусок сандвича. «Но, возможно, вернемся к ней чуть позже». Карен закрывала сумку-холодильник, когда в гаражную дверь позвонили. Хикки тут же вскочил, схватив револьвер Уилла. «Кто это?» — спросил он. Темные глаза шарили по кухне, будто в нее в любую секунду могли ворваться спецназовцы. «Кого-то ждешь?» Карен покачала головой, не представляя, кто мог прийти в такой час. «Не открывай, пусть убираются во свояси». Джо шагнул к кладовой. «В которую дверь звонят?» «В гаражную», — прошептала женщина, шокированная тем, что вступает в сговор с Хикки. Но пока Эбби в руках негодяя, нарушать тщательно продуманный план не хотелось. Второй звонок, третий. «Надо же, какая настойчивость! Почему я машину не слышал?» — недоумевал Джо. «С кухни иногда не слышно», — проговорила Карен и тут же поняла, кто мог так настойчиво звонить в дверь. Стефани Морган, сопредседательница оргкомитета цветочной выставки. Ее «Лексус» ездит так бесшумно, что они с Уиллом диву даются. К тому же из всех знакомых в ближайшие 2 дня у Стефани больше всего причин заехать в гости. Услышав стук в окно, Хикки и его пленница чуть не подпрыгнули. Обернувшись, Карен увидела прижатое к стеклу лицо Стефани Морган, а рядом крошечную мордашку ее 11-месячного сына Джоша. Подруга по женскому клубу укоризненно грозила пальцем. «Открой дверь», — велел бесцветным голосом похититель. «Прячься», — шепнула женщина. «Поздно, она смотрит прямо на меня», — объявил Джо, убирая револьвер за правую ногу. «Иди, открывай». Нельзя втягивать Стефани в этот кошмар, но если не открыть дверь, подруга закатит истерику, и план Хикки развалится. Пришлось поднять руку и показать в сторону гаража. Стефани кивнула и будто нехотя отклеилась от окна. «Пожалуйста, позволь мне все уладить», — глядя в глаза Джо, взмолилась пленница. «Посмотрим, что получится», — скептически поджал губы Хикки. Не успела Карен открыть дверь, как Стефани протиснулась мимо нее. «Дорогая, ты должна завтра поехать в Колизей», — без всякой прелюдии начала она. «Отложи все дела и прямо с утра отправляй». Способность в плод вводили релаксанты, а Ристора смог вывести его из пролича в 10 раз быстрее, чем обычные препараты. «Подобная инъекция заслуживает детального разбора», — проговорил Дженнингс, «хотя, на мой взгляд, польза нового лекарства в данной ситуации очевидна». Вместо беременной женщины в кадре появился